Олесь Бердник, «Звездный корсар». Пролог. «Звездный корсар» – прежде всего философская и даже мистическая фантастика, хотя отдельная глава является космооперой, романы не столь о дальних планетах, космосе, ибо для автора он – философская категория. Он подходит к ее раскрытию тайн метафизически, затрагивая человечество и его цель и место во Вселенной. Одним из первых, провозгласив идею о том, что человечеству нужен не технологический, а эволюционный прорыв. Вечно идущий навстречу, с любовью посвящаю, автор. Учитель, сосредоточься, мой чело, погрузившись в недра духа и дай ответ, кто в мироздании наибольший отшельник, ученик, солнце, о Гурудева. Учитель, как может быть, мой чело, чтобы солнце, повелитель всего живого, наш отец и светоч, был отшельником, ученик, о Гурудева. Солнце питает лучами всякую былинку и атом, проникает в каждую клетку и сердце, в разум и даже неразумность. Но происходят неисчислимые циклы времен, и одинокое солнце ждет не дождется, когда появится герой, который отыщет себе мужество и любовь, дабы проникнуть в солнечное лоно и родиться вновь. Огненные врата открыты, и путь сей сужден каждому, кто со смехом отренет иллюзию смерти. Правильно ли я мыслю, о Гурудева? Учитель, луч истины коснулся твоего сердца, возлюбленный чело. Радуйся, дай обнять тебя, войди в пламень моего сердца. Отныне и навеки ты сын солнца. Радуйся, радуйся, радуйся, победитель иллюзии смерти.